И 11 декабря в четверть 12 ночи поезд остановился на вокзале, расположенном на правом берегу реки, как раз против пристани пароходов линии компании «Кунард Лайн». Пароход «Китай», идущий в Ливерпуль, снялся с якоря 45 минут назад.